Бойцы внешней группы, пошатываясь, двинулись за ним. 13-й опирался на автомат, как на посох. Наконец-то сегодня произошло хоть что-то хорошее. Удивительно, что подполью так быстро удалось перехватить власть. Видимо, диктатор и впрямь стоял у всего мира поперек горла. Хотя как еще могло быть с человеком, который собирался захватить в могилу и без того невеликие остатки человечества? А с виду был сентиментальный дед. Да, вот тебе и сентименты. Телохранителя пожалел, а весь мир забыл. Боль в голове нарастала, мысли путались. Ноги пытались подогнуться. Держаться! Ну, подумаешь, контузило самую малость. Первый раз, что ли? Не падать же теперь из-за этого прямо здесь. Он упрямо переставлял непослушные ноги. Кто-то из бойцов, сквозь мутную пленку перед глазами, было сложно понять, кто же именно вдруг упал на колени с приступом рвоты. Надо бы помочь ему подняться. Но пока 13-й добрел до упавшего, остальные уже подняли товарища и, поддерживая друг друга, шли дальше. 50 метров до турболета шли как 500. Когда группа поднялась на борт, майор увидел бледные и перепуганные лица экипажа. Он усмехнулся. «Представляю, какой у нас сейчас видок. Побелеешь тут». Арториус что-то сказал им на непонятном языке и принялся усаживать внешних, устраивая их на сиденьях и пристегивая ремнями. «Молодец, парень. Я бы, пожалуй, сам не пристегнулся. Хотя лопатка вроде уже не болит». 13-й пытался собрать воедино расползающиеся в бредовом тумане мысли. В этот момент турболет взмыл вверх, грудь сдавила перегрузкой, и майор потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то отстегивал его от кресла. 13-й открыл глаза, но навести резкость никак не удавалось. Он хотел потереть их рукой, но та не желала подниматься. «Ах, вот как! Да ну и черт с тобой!» Майор поморгал глазами и в конце концов увидел, что происходит. Рука запуталась в ремнях, которые отстегивал 4-й. «Нет, так не годится. Надо собраться». Он напряг остатки сознания, нашарил автомат, который так удачно заменял посох, и встал. Сон в полете немного ослабил боль, и стало возможным идти быстрее. Бойцы, сопровождаемые Арториусом, зашли в шлюз, и спустя несколько минут широкая лифтовая платформа плавно двинулась вниз. Маленький чиновник что-то беспрерывно говорил, что-то о выдающихся врачах, о новейших методиках лечения, но всепоглощающая боль в голове мешала воспринимать его слова четко. Наконец платформа достигла бункера, и внешних встретили люди в белоснежных скафандрах медицинского отдела с передвижными госпитальными носилками наготове. Арториус строгим тоном торопил их, и многочисленные руки подхватили майора, уложили на носилки и покатили по коридорам убежища. «Вот я и дома», — мелькнула мысль. 13-й разрешил себе расслабиться и провалился в черную пустоту небытия. «Как тебе это удалось, Арти?» Лемешева восхищенно смотрела на великого руководителя. Через прозрачную стену под уровнем интенсивной терапии было хорошо видно, как Кузнецов лично руководил помещением древних в биорегенераторы. «Я применил всю силу своего убеждения. Я убедил их, что мы окажем им полную медицинскую помощь в обмен на прекращение кровопролития, и они согласились на временное перемирие». «Ты сильно рисковал», — хмуро заявил Трубецкой. «А если бы ты погиб? Весь мир следил за тобой, орбита давала изображение в прямой эфир. Кадры о том, как ты выводишь из здания Сената Древних, облетели даже сообщество. Твоя смерть сделала бы операцию спасения невозможной. Никто из наших людей не решился бы туда лететь». «Это был необходимый риск, Денис», — многозначительно возразил Арториус. «Зато теперь нам доверяют безоговорочно во всем мире. Авторитет Росса неоспорим». Последний биорегенератор принял пациента, и лечащий персонал, засуетившись, собрался у консоли управления. Кузнецов, тревожно нахмурившись, поспешил направиться к выходу. «В чем дело, Саша?» — Великий встретил академика прямо у порога. «Я же объяснял, надо как можно скорее поместить их обратно в анабиозные камеры. Сколько займет подготовка?» Возникло серьезное препятствие. Кузнецов был растерян. «Мы не сможем погрузить их в анабиоз». «Как? Почему?» Арториус не ожидал такого ответа и не сразу понял состояние академика. «Ты что, хочешь выпустить этих кровожадных монстров на свободу?» «Да ты что?» — Кузнецов опешил. «Конечно нет!» Но дело в следующем. Как только биорегенераторы приняли пациентов, Пирогов перехватил управление процессами.